Представляя вам необычную рукопись капитана Картера, я позволю себе предпослать ей несколько слов, посвященных этой замечательной личности. Мое первое воспоминание о капитане Картере относится к немногим месяцам, проведенным им в доме моего отца в Виргинии. Перед началом гражданской войны. Я был тогда 5-летним ребенком, но хорошо помню высокого, смуглого, безбородого человека атлетического сложения, которого я звал дядей Джоном. Он всегда был спокоен и приветлив. С детьми он играл с тем же добродушием и весельем, с каким принимал участие в развлечениях взрослых мужчин и дам. Он мог целыми часами сидеть с моей старой бабушкой, занимая ее рассказами о своих необыкновенных похождениях во всех частях света. Мы все его любили, а наши слуги просто поклонялись ему. Он был воплощением мужской красоты. Рост его достигал 6 футов и 2 дюймов, плечи его были широки, бедра узкие. У него была осанка тренированного спортсмена. Черты лица чрезвычайно правильные и резко очерченные. Его коротко подстриженные волосы были черными. Стальные глаза полны огня и решимости, и в них отражался его сильный и прямой характер. Манеры его были прекрасны, и он отличался изяществом, типичным для южных джентльменов высокого происхождения. Его умение ездить верхом было настоящим чудом и вызывало восторг даже в этой стране великолепных наездников. Я часто слышал, как мой отец предостерегал его от неудержимой отваги, но он в ответ только смеялся, говоря, что не родилась еще та лошадь, со спины которой он упадет и разобьется. Когда началась война, он покинул нас, и в течение 15 или 16 лет я его не видел. Он вернулся внезапно, и я с удивлением заметил, что он почти не постарел и не изменился ни в каком отношении. В обществе он был таким же веселым, жизнерадостным товарищем, каким мы его знали раньше. Но когда он оставался наедине с собой, я видел, как он часами сидел, устремив взгляд в пространство. Лицо его выражало тоску и безграничное горе. Он просиживал ночи напролет, устремив взор в небеса. Лишь несколько лет спустя я узнал причину подобного поведения. Он рассказал нам, что после войны он занимался изысканиями и разработкой копий в Аризоне. Что он проделал это с успехом, было видно по колоссальному состоянию, которое он имел. О подробностях своей жизни за этот промежуток времени он говорил очень мало или очень сдержанно, вернее, совсем не желал говорить об этом. Он прожил с нами приблизительно год и отправился потом в Нью-Йорк. Там он приобрел небольшой клочок земли на Гудзоне, где я навещал его раз в год во время моих посещений нью-йоркского рынка. Мой отец и я в это время имели целый ряд небольших магазинов в Виргинии. Капитан Картер владел маленьким, но красивым коттеджем, расположенным на возвышенности с прекрасным видом на реку. Во время одного из моих посещений я заметил, что он был очень занят писанием, как я теперь полагаю, этой самой рукописи. Тогда же он сказал мне, что в случае какого-нибудь с ним несчастья, он хотел бы, чтобы я распорядился его имуществом. Он дал мне ключ от несгораемого шкафа в его кабинете и сказал, что я найду завещание и некоторые указания, которыми он просил меня руководствоваться с абсолютной точностью. Отправляясь спать, я видел из своего окна, как он стоял, освещенный лунным светом на небольшом холме с простертыми к небу руками. Мне показалось, что он молится, хотя я никогда не считал его религиозным. Несколько месяцев спустя, когда я вернулся после моего последнего визита, 1 марта 1886 года, я получил телеграмму с просьбой немедленно приехать к нему. Хотя он хорошо относился ко всем членам нашей семьи, я всегда был истинным любимцем. Не мудрено, что я поспешил исполнить его просьбу. Утром 4 марта я прибыл на маленькую станцию, расположенную на расстоянии 1 мили от его поместья. Когда я попросил лакея отвезти меня к капитану Картеру, он сообщил мне печальную весть, что сегодня сторож соседнего имения ранним утром нашел капитана мертвым. По разным причинам эта весть не очень поразила меня, но я поспешил в его поместье, чтобы позаботиться о его теле и делах. В его маленьком кабинете я увидел сторожа, полицию и нескольких незнакомых мне горожан. Сторож подробно рассказывал, как он нашел тело, которое еще не успело остыть. Капитан лежал на снегу с руками, вытянутыми над головой. Лежал он на краю берега. Когда сторож показал это место, меня озарила мысль, что это то самое место, где я видел его ночью, с простертыми с мольбой к небу руками. На теле не было следов насилия, и с помощью местного врача следователь быстро выдал удостоверение, что смерть последовала от разрыва сердца. Оставшись один в кабинете, я открыл несгораемый шкаф и извлек содержимое того ящика, в котором должен был найти инструкции. Они были несколько странные, но я постарался выполнить их как можно добросовестнее и во всех подробностях. Он просил, чтобы я перевез, не бальзамируя его тело, в Виргинию и положил его в открытом гробу в склепе, который он сам выстроил и который, как я узнал позже, был снабжен хорошей вентиляцией. Согласно его распоряжению, я должен был сам проследить, чтобы все было сделано так, как он хотел, и сохранено в тайне, если это будет нужно. Своим состоянием он распорядился так, что в течение 20 лет я буду получать весь доход с поместья, а потом оно все перейдет ко мне. Дальнейшие распоряжения касались этой рукописи, которую я не должен был распечатывать и читать 11 лет. Я имел право огласить ее содержание только через 21 год после его смерти. Гробница, в которой лежало его тело, имела ту особенность, что ее массивная дверь запиралась только одним огромным позолоченным пружинным замком, который отпирался только изнутри. Искренне преданный Эдгард Берроуз. В горах Аризоны. Мне очень много лет, сколько я сам не знаю. Быть может, 100, быть может, больше. Точно ответить не могу, так как я никогда не старился, подобно другим людям, и детство тоже не удержалось в моей памяти. Насколько я припоминаю, я всегда был мужчиной в возрасте около 30 лет. Вид у меня теперь точно такой же, как 40 лет назад, и все же я чувствую, что вечно жить не буду, что в один прекрасный день умру реальной смертью, после которой нет воскрешения». Я не знаю, почему боюсь смерти, ведь я умирал дважды и все еще жив. И все-таки я ощущаю перед ней такой же ужас, как и вы, которые не умирали ни разу. И мне думается, что именно этот страх смерти внушает мне такое твердое убеждение в моей смерти. И вот в силу убеждения я решил написать повесть об интереснейших моментах своей жизни и смерти. Объяснить эти сверхъестественные события я не могу. Я могу лишь изложить простыми словами обыкновенного искателя приключений хронику странных происшествий, случившихся со мной за 10 лет, в продолжении которых мое мертвое тело лежало ненайденным в одной из пещер Аризоны. Я никогда еще не рассказывал этой истории, и ни один смертный не увидит эту рукопись, пока я не отойду в вечность. Я знаю, что средний человеческий ум не верит тому, чего он не в состоянии постигнуть, и потому нисколько не будет поражен, если общество, ученый мир и пресса осмеют меня, и я прослыву лжецом. А между тем я сообщу здесь лишь весьма простые истины, которые когда-нибудь будут санкционированы наукой. Может быть, сведения, добытые мною на Марсе, и все данные, которые я впишу в эту хронику, будут способствовать тому, что человечество скоро узнает тайну родственной нам планеты, тайну, которая, впрочем, для меня уже давно раскрыта. Мое имя — Джон Картер, но я более известен как капитан Картер из Виргинии. По окончании гражданской войны я оказался обладателем нескольких сот тысяч долларов — к сожалению, долларов конфедерации, и чином капитана кавалерийского эскадрона уже не существующей армии, слугой государства, исчезнувшего вместе с надеждой Юга. Да, я воевал за Юг. Итак, без службы, без родины, совершенно разоренный, обладая единственным средством к существованию, готовностью к борьбе, я решил направиться на юго-запад и попытаться там восстановить свое состояние. Попытаться найти золото. Вот была моя цель. В этих поисках я провел около года в обществе другого конфедеративного офицера, капитана Джемса Поуля из Ричмонда. Нам чрезвычайно повезло. В конце зимы 1865 года, после целого ряда неудач, мы нашли богатейшую золотоносную кварцевую жилу, которую не могли представить себе даже в самых дерзновенных наших мечтах. Поуль, горный инженер по образованию, установил, что за 3 месяца мы нашли золото на сумму свыше $1 миллиона. Так как наша экипировка была крайне примитивна, мы решили, что один из нас должен вернуться в цивилизованный мир, чтобы закупить необходимые машины и нанять достаточное количество людей для разработки копии. Так как Поуль хорошо знал местность, а также был отлично осведомлен в вопросах горного дела, то мы решили, что экспедицию эту должен возглавить он. Я же должен был оставаться на страже нашей жилы и оберегать ее от захвата каким-нибудь странствующим искателем. 3 марта 1866 года мы навьючили 2 осликов багажом Поуля и распрощались. Он сел на лошадь и стал спускаться по горному хребту в долину, через которую лежал его путь. Утро в день отъезда Поуля было, как обычно, в Аризоне ясное. Я следил взором за ним и его маленькими вьючными животными, спускавшимися с откоса горы вниз к долине. Все утро они мелькали перед моим взглядом, то отступая немного назад и вверх, то появляясь на ровном плоскогорье. Последний раз я увидел Поуля около 3 часов пополудни, когда он вступил в тень горной цепи, видневшейся по ту сторону долины. Спустя 30 минут я случайно бросил взгляд в сторону долины и был чрезвычайно изумлен при виде 3 маленьких точек, черневших в том месте, где я видел в последний раз своего друга и 2 его осликов. Я не склонен к излишней мнительности, но чем больше я старался убедить себя, что с Поулем все обстоит благополучно, и что точки, которые я видел двигающимися по его следам, были антилопы, ну, или дикие лошади, тем не менее мне это не удавалось. С тех пор, как мы вступили на эту территорию, мы не встретили ни одного враждебного индейца. И потому беззаботность наша дошла до крайнего предела. Мы высмеивали все слышанные нами об этих хищных мародерах, якобы шнырявших по горным тропам, где они жадно выслеживали свою добычу. По рассказам, они подвергали жесточайшим мучениям всякого белого, попавшегося в их беспощадные когти. Я знал, что Поуль прекрасно вооружен и, кроме того, обладает большим опытом в схватках с индейцами, но я жил в течение ряда лет на севере, где мне неоднократно приходилось сталкиваться с Сиу, и мне было ясно, что шансы его против шайки хитрых апачей весьма и весьма слабы. В конце концов, состояние неизвестности стало для меня нестерпимым. Вооружившись 2 револьверами Кольта и карабином, я вскочил на верховую лошадь и направился по следам Поуля. Как только я выехал на более или менее ровную дорогу, я опустил свою лошадь галопом и таким образом продолжал свой путь, поскольку это представлялось возможным, до самых сумерек. Было уже почти темно, когда я вдруг заметил какие-то следы, присоединившиеся к следам Поуля. Это были следы 3 неподкованных жеребцов, и видно было, что они мчались галопом. Я спешно продолжал свой путь, пока не наступила полная темнота, вынудившая меня дожидаться восхода луны. В ожидании мне оставалось только углубиться в размышления о целесообразности моей погони. Возможно, что я сам, подобно нервной женщине, придумал несуществующие опасности, и что при встрече с Поулем все мои опасения разрешатся громким смехом. Однако я не был склонен к чувствительности, а чувство долга, к чему бы оно ни вело, было для меня своего рода фетишем. На протяжении всей моей жизни, возможно, именно этому принципу я обязан тому, что три республики награждали меня орденами и оказывали мне почести, а старый могущественный император и некоторые другие менее именитые властители, на службе которых я состоял, удостаивали меня своим расположением. Около 9 часов луна осветила уже достаточно ярко тропу, и я мог продолжать свой путь. Без особого труда я довольно быстро продвигался вперед по тропинке, местами пуская коня легкой рысью. Около полуночи я добрался до водоема, у которого, как я знал, Поль предполагал сделать привал. Я выехал на это место совершенно неожиданно для себя и нашел его совершенно пустынным, без малейших признаков недавнего пребывания здесь человека. Я заметил, что следы, преследующие всадников, а в том, что это были преследователи, я был теперь совершенно убежден, шли все время за следами Поуля, лишь с коротким перерывом на остановку у водоема, и все время скорость их движения оставалась ровной скорости движения Поуля. Теперь я знал совершенно определенно, это преследователи были апачи, и что они намеревались захватить Поуля живым, чтобы насладиться его мучениями. Поэтому, несмотря на опасность дороги, я галопом погнал коня в надежде догнать краснокожих варваров раньше, чем они настигнут моего друга. Дальнейшие мои размышления были прерваны отзвуком выстрелов, раздавшихся далеко впереди меня. Я понял, что в данный момент Поуль нуждается во мне больше, чем когда-либо, и я немедленно пустил лошадь бешеным карьером вверх по узкой горной тропе. Я проскакал целую милю или даже больше, не слыша ни одного звука. Внезапно тропинка оборвалась и перешла в небольшое открытое плоскогорье, вблизи которого возвышалась вершина горы. Чтобы выбраться на это плоскогорье, мне пришлось проехать через узкий проход, у конца которого я остановился, как вкопанный. Так как зрелище, представившее теперь моим глазам, наполнило мою душу изумлением и ужасом. Небольшая полоска равнины сплошь белела индийскими шатрами. Посередине лагеря с 500 краснокожих воинов сгрудились вокруг какого-то предмета. Внимание их было приковано к нему настолько, что они не заметили моего приближения. Я мог бы с легкостью повернуть назад под темные своды ущелья и таким образом ускользнуть от них. Однако то обстоятельство, что мысль эта возникла у меня лишь на другой день, лишает меня права названия героя, которым в противном случае повествование об этом эпизоде могло бы быть для меня наградой. Не думаю, что я был создан из материала, из которых делаются герои, так как из всех тех многочисленных случаев, когда совершаемые мною поступки ставили меня лицом к лицу со смертью, я не могу припомнить ни одного, когда возможности нового образа действия, нежели предпринятые мною, открылся бы мне ранее, чем через много часов. Разум мой, по-видимому, устроен таким образом, что я подсознательно следую велению чувства долга, не прибегая к утомительным мозговым процессам. Во всяком случае, я никогда не сожалел, что трусость не является принадлежностью моей натуры. В эту минуту я, конечно, понял, что центром всеобщего внимания был никто иной, как Поуль. Что последовало раньше, мысль или поступок? Не знаю, но через мгновение я выхватил из-за пояса свой револьвер и стал быстро посылать выстрел за выстрелом в самую гущу краснокожей толпы, издавая в то же время дикие крики изо всех сил своими легкими. В моем положении я вряд ли мог придумать что-нибудь лучше, так как ошеломленные неожиданностью краснокожие в полной уверенности, что их настиг целый отряд регулярной армии, бросились в рассыпную за своими луками, стрелами и карабинами. Зрелище, представшее теперь моим глазам, заставило застыть кровь в моих жилах. Под яркими лучами аризонской луны лежал Поуль. Тело его было покрыто густой щетиной вражеских стрел. В том, что он уже мертв, Не могло быть ни малейшего сомнения, и все же я постарался спасти его тело от поругания, как если бы дело шло о спасении его жизни. Подъехав к нему вплотную, я нагнулся и, ухватившись за его патронный пояс, взвалил тело на холку моей лошади. Взгляд, брошенный мною назад, убедил меня, что возвращение более рискованно, нежели продолжение пути вперед через плоскогорье. Пришпорив моего измученного скакуна, я помчался к ущелью, которое виднелось вдали по ту сторону равнины. Тем временем индейцы успели сообразить, что я один, и мне вслед полетели проклятия, сопровождаемые стрелами и карабинными пулями. То обстоятельство, что при лунном свете может попасть в цель, пожалуй, только проклятие, учитывая их крайне неуравновешенное душевное состояние, а также быстрый бег моего коня, все это спасло меня от метательных снарядов врага, и я получил возможность добраться под прикрытие ближайших возвышенностей, прежде чем дикари успели организовать настоящую погоню. Конь мой продвигался вперед без поводья, так как я знал, что он найдет верный путь скорее, нежели я. Но на этот раз он ошибся и пошел по тропе, ведущей к вершине горной цепи, а не к ущелью, через которую я надеялся выбраться в долину и таким образом спастись от погони. Возможно, однако, что именно этой ошибке я обязан жизнью и теми замечательными приключениями, которые произошли со мной в течение последующих 10 лет. Первая мысль о том, что я на верном пути, мелькнула у меня, когда вопли преследуемых стали доноситься до меня слева и притом стали менее внятными. Я понял, что они направлялись по левую сторону зубчатой скалистой возвышенности, окаймляющей плоскогорье, в то время как мой конь вынес меня и тело Поуля по правую ее сторону. Я очутился на большом ровном выступе скалы, из которого можно было разглядеть тропинку вниз, и увидел, как кучка преследующих меня дикарей исчезла за вершиной соседней горы. Мне было ясно, что индейцы скоро обнаружат свою ошибку, и тогда погоня будет возобновлена по верному направлению. Стоит им только напасть на мои следы. Я успел проехать лишь очень небольшое расстояние, как вдруг перед моими глазами вырос большой скалистый утес. Тропинка, по которой я ехал, была ровной, довольно широкой и вела вверх именно в этом направлении. По правую руку от меня возвышалась скала, вышиной в несколько сот футов, а по левую сторону оказался такой же крутой, почти отвесный спуск, ведущий на дно скалистого оврага. Я не проехал и 100 ярдов, как резкий поворот вправо вывел меня к отверстию большой пещеры. Отверстие было 4 фута в вышину и от 3 до 4 футов в ширину. Тропинка кончалась у самой пещеры. Утро уже наступило, и, как всегда в Аризоне, все внезапно озарилось ярким дневным светом. Сойдя с лошади, я положил тело Поуля на землю. Самый тщательный его осмотр не обнаружил ни малейших признаков жизни. Я вливал воду из своей фляги в его мертвые губы, смачивал его лицо водой, тер руки. Словом, провозился с ним около часа, будучи в то же время совершенно уверенным в его смерти. Я очень любил Поуля. Он был настоящим мужчиной, джентльменом и хорошим верным товарищем. С чувством глубокой скорби я прекратил свои тщетные попытки оживить его. Оставив тело Поуля там, где оно лежало, на самом краю площадки, я вполз внутрь пещеры для рекогносцировки. Здесь я нашел большое помещение примерно в 100 футов в диаметре и в 30 или 40 футов в вышину. Ровный, хорошо утоптанный пол и многие другие внешние признаки свидетельствовали о том, что когда-то в данные времена пещера-то была обитаемой. Задний план ее был настолько скрыт в густой тени, что я не мог разобрать, имеются ли там еще выходы в другие помещения или нет. Продолжая свой осмотр, я начал ощущать приятную сонливость, охватившую мое существо, что я приписал своей усталости от длительной и напряженной верховой езды, а также реакции после возбуждения борьбы и погони. Я чувствовал себя в новом помещении в относительной безопасности, так как видел, что один человек может защитить тропинку, ведущую в пещеру, против целой армии. Охватившая меня полудремота вскоре стала такой сильной, что я с трудом противостоял властному желанию броситься на землю и заснуть. Я сознавал, что это совершенно недопустимо, так как это означало бы верную смерть от рук моих краснокожих друзей, которые могли нагрянуть ко мне каждую минуту. Сделав над собой усилие, я направился к выходу из пещеры, но сильное головокружение отбросило меня к боковой стене, и я навзничь упал на землю. Избавление от смерти. Блаженное ощущение охватило меня, мускулы мои ослабели, и я был уже близок к тому, чтобы уступить желанию заснуть, как вдруг до моего слуха донесся звук приближающего лошадиного топота. Я сделал попытку вскочить на ноги, но к величайшему своему ужасу обнаружил, что мускулы мои отказываются повиноваться моей воле. Я был в полном сознании, но не мог даже пошевелиться. Ни одним своим мускулом, как бы превратившись в камень. И в этот самый момент я впервые заметил, что пещеру наполняет какой-то прозрачный туман, заметный лишь у самого выхода, озаренного дневным светом. Из всего этого я заключил, что подвергся действию какого-то ядовитого газа, но не мог понять, почему я сохранил мыслительные способности, в то же время будучи не в состоянии сделать ни одного движения. Я лежал лицом к выходу из пещеры, откуда мне была видна узкая полоса тропы, проходившая между пещерой и поворотом утеса, который огибала эта тропа. Звук приближающего лошадиного топота прекратился, и я понял, что индейцы осторожно подкрадываются ко мне вдоль выступа, ведущего к моей страшной могиле. Я припоминаю, что надеялся на то, что они быстро покончат со мной, так как меня не особенно радовало предвкушение тех многочисленных пыток, которым они меня подвергнут, если дадут волю своей фантазии. Ждать пришлось недолго. Легкий шорох известил меня, что враг рядом. Из-за гребня скалы показалась ярко раскрашенная физиономия в военном головном уборе, и злобные глаза впились в меня. Я был уверен, что, несмотря на царивший мрак, который сгущался вокруг меня, он прекрасно видел мое лицо, так как лучи утреннего солнца падали прямо на меня через входное отверстие. Однако вместо того, чтобы приблизиться, краснокожий стоял неподвижно, с вытаращенными глазами и открытым от удивления ртом. Затем показалась еще одна дикая физиономия, потом третья, четвертая и пятая. Причем каждый перегибался через плечо своего соседа, так как выступ скалы был слишком крут, чтобы обойти его кругом. Каждая физиономия являла собой воплощение страха и ужаса, но причина их испуга была мне так же непонятна, как и 10 лет спустя. Кроме смотревших, там находились еще люди, это было легко понять. Из-за того, что вожди шепотом передавали что-то стоящим за ними. Внезапно из глубины пещеры откуда-то позади меня раздался слабый, но внятный стон. Как только он достиг слуха индейцев, они повернулись и бросились бежать, охваченные паникой. Их стремление ускользнуть от невидимой опасности, находившейся позади меня, было настолько велико, что один из них был сброшен с утеса вниз головой на острые камни ущелья. В течение нескольких мгновений в воздухе раздались их крики, дикие и испуганные, затем все стихло. Звук, испугавший моих врагов, больше не повторялся, но и одного раза было достаточно для того, чтобы заставить меня углубиться в размышления о неизвестном чудовище, скрывавшемся во мраке за моей спиной. Страх — это относительное понятие, Поэтому я мог измерить мои ощущения только путем сравнения их с тем, что было испытано мною в других опасных положениях, имевших место в моей жизни до и после этого дня. Я мог без зазрения совести сказать, что если ощущения, испытанные мною в течение последующих нескольких минут, были страхом, да поможет мне Господь, Бог, трусу, так как трусость, несомненно, является его собственной карой. Быть в состоянии парализованности, спиной к ужасной и неизвестной опасности, один звук, который обратил в паническое бегство бесстрашных апачей, кажется мне апогеем ужасных положений даже для человека, испытанного в борьбе за свою жизнь. Несколько раз мне казалось, что я слышу позади себя слабые звуки, как будто кто-то осторожно двигается. Но это скоро прекратилось, и я был предоставлен спокойным размышлениям о своем положении. Я мог лишь только догадываться о причинах моего паралича. Единственная моя надежда была на то, что он прекратится так же внезапно, как и начался. К концу дня мой конь, стоявший до сих пор непривязанным у входа в пещеру, повернулся и стал медленно спускаться вниз по тропинке. Очевидно, в поисках пищи и воды. И вот я остался один с таинственным существом позади себя и с мертвым телом моего друга, лежавшим там, куда я положил его на рассвете. С той минуты до полуночи вокруг меня царила тишина. Тишина смерти. И вдруг ужасный стон вновь достиг моего содрогнувшегося слуха, и вновь из густого мрака пещеры позади меня послышался звук от движения какого-то существа и как бы слабое шуршание сухих листьев. Это потрясение оказалось чрезмерным для моих напряженных нервов, и сверхчеловеческим усилием воли я сделал попытку порвать свои ужасные оковы. Это было усилие разума, воли, нервов. Но, увы, не мускулов, так как я не мог пошевельнуть даже мизинцем. Затем я ощутил сильный внутренний толчок, мгновенную тошноту, услышал треск как бы ломающего стального прута и почувствовал себя прислоненным к стене пещеры, лицом к лицу со своим неизвестным врагом. В эту минуту лунный свет озарил внутренность пещеры и прямо перед собой я увидел свое собственное тело, распростертое в той же позе, какое оно пролежало все эти часы, широко открытыми глазами, устремленными к входу в пещеру, с безжизненно раскрытыми руками, охваченный полнейшей растерянностью я, переводил взгляд со своей неподвижной земной оболочки, лежащей на полу, на себя, стоящего у стены. На земле я лежал одетый и в то же время стоял у стены совершенно ногой, как в час своего рождения. Превращение было настолько внезапно и неожиданным, что на минуту я забыл обо всем, кроме своей чудесной метаморфозы. Первой моей мыслью было, неужели это и есть смерть? Неужели я действительно перешел по ту сторону жизни? Но я не мог вполне поверить этому, так как я ясно ощущал сильный стук сердца о ребра. Результат моего усилия — это был результат освободиться от сковавшего меня онемения. Дыхание мое вырывалось из груди быстрыми короткими порывами. Холодный пот выступил из каждой поры моего тела. Я применил испытанный способ проверки — щипок. И убедился, что я не призрак. В эту минуту повторившийся глухой стон из глубины пещеры наполнил мне окружающую меня обстановку. У меня не было ни малейшего желания стоять лицом к лицу с угрожающим мне невидимым врагом, так как я был наг и безоружен. Мои револьверы были пристегнуты к моему безжизненному телу, которому я по какой-то неопределимой причине не мог заставить себя прикоснуться. Карабин мой был прицеплен к моему седлу, а так как конь мой ушел, то я остался безо всяких средств для защиты. Единственным выходом из создавшегося положения было бегство. Решение бежать укрепилось, когда я вновь услышал шуршащий звук приближающегося ко мне существа, которое, как показалось моему расстроенному воображению, осторожно ползло на меня из мрака пещеры. Не будучи более в состоянии противиться искушению бежать из этого ужасного места, я быстро проскользнул в отверстие входа и очутился под звездным небом ясной аризонской ночи. Резкий свежий горный воздух по ту сторону пещеры сразу оказал на меня свое подкрепляющее действие, и я почувствовал, как вливается в меня новая жизнь и новая отвага. Остановившись на несколько мгновений на краю выступа, я старался восстановить свое помутившееся сознание. Я размышлял о том, что в течение многих часов я пролежал совершенно беспомощно в пещере, и все же ничто не причинило мне вреда. Логика и здравый смысл подсказывали мне, что слышанные мною шорохи происходили, по-видимому, от каких-то естественных и совершенно невинных процессов или причин. Может быть, само строение пещеры таково, что легкое дуновение ветра производило слышанные мною звуки. Я решил вновь отправиться на разведку. Но прежде чем двинуться с места, я поднял голову, чтобы наполнить свои легкие чистым, укрепляющим горным воздухом. В эту минуту взгляд мой упал на расстилающуюся передо мной прекрасную панораму горных хребтов и равнин, поросших кактусами. Под фосфорическими лучами луны картина эта казалась сказочной и овеянной каким-то особым очарованием. Немногие чудеса Запада могут так вдохновить человека, как освещенный луной горный пейзаж Аризоны. Посеребренные горы вдали, странное сочетание света и тени, причудливые контуры своеобразно красивых кактусов создают восхитительную картину, и человеку, видящему ее, кажется, что он впервые заглянул в какой-то мертвый или забытый мир, совершенно не похожий на все другие места земного шара. Погруженный в созерцание, я перевел взор земли на небеса, где мириады звезд раскинули великолепный шатер для красавицы земли. Внимание мое внезапно было привлечено большой красной звездой, видневшейся недалеко от горизонта. И смотря на нее, я почувствовал себя во власти какой-то могучей волшебной силы. Это был Марс. Бог войны, который мне, воину, всегда представлялся чем-то непреодолимо влекущим. И в ту далекую, незабвенную ночь, когда я как заколдованный не мог оторвать от него свой взор, мне показалось, что он властно призывает меня к себе через необозримое пространство, манит меня кинуться к нему, как магнит притягивает к себе кусок железа. И тяготение мое к нему оказалось непреодолимым. Я закрыл глаза, простер руки по направлению к призывавшему меня Богу войны и почувствовал, как с быстротой молнии какая-то волшебная сила понесла меня в необозримое пространство. На мгновение резкий холод и непроницаемый мрак окружил меня. Открыв глаза, я увидел странный ландшафт. Я знал, что нахожусь на Марсе. Я ничуть не сомневался, что пребываю в здравом уме, а также и в том, что все происходит наяву. Я не спал. Мое внутреннее состояние с такой же уверенностью говорило мне, что я на Марсе, с какой ваше говорит вам, что вы на Земле. Я увидел себя на ложе из желтоватой, похожей на мох растительности, расстилавшейся вокруг меня на целые мили. По-видимому, я лежал в глубокой, круглой впадине, через край которой я видел неопределенные очертания низких холмов. Был полдень. Солнце светило прямо надо мной, и зной его был совершенно невыносим для моего обнаженного тела. Кстати, он был значительно сильнее, чем бывает в то же время дня где-нибудь в пустыне Аризоны. Там и сям возвышались небольшие выступы кварцевых скал, сверкавших на солнце, а вот влево от меня на расстоянии 100 ярдов виднелось низкое строение, высотой около 4 футов. В поле моего зрения не было видно ни воды, ни какой-либо иной растительности, кроме мха. Я же ощущал жажду и потому решил предпринять разведку. Когда я вскочил на ноги, Марс преподнес мне свой первый сюрприз. Усилие, которое на Земле лишь поставило бы меня на ноги, подняло меня на Марсе воздух на 3 ярда. Я плавно опустился вниз, не испытав ни малейшего потрясения или повреждений. И вот начался процесс моего развития, который даже и тогда казался мне крайне забавным. Я обнаружил, что должен снова учиться ходить, так как мускульные движения, легко и крепко носившие меня на Земле, здесь, на Марсе, проделывали со мной ряд самых неожиданных вещей. Я пытался двигаться вперед нормальным, достойным джентльмена образом, однако все мои попытки в этом направлении не дали ничего, кроме ряда комичных прыжков. Каждый шаг оторвал меня от почвы одновременно обеими ногами и через 2 или 3 скачка швырял меня навзничь. Мускулы мои, прекрасно координированные и приспособленные к закону тяготения на Земле, разыгрывали со мной злейшие шутки. Когда я впервые попытался вступить в поединок с меньшим тяготением и более низким атмосферным давлением на планете Марс. И все же я твердо решил осмотреть окрестности и строение, которое являлось единственным признаком обитаемости этого места. Итак, я схватился за единственный представлявший мне возможным способом передвижения. Я решил впасть в детство и пополз на четвереньках. Это мне удавалось очень хорошо, и через несколько мгновений я уже добрался до низкой стены, окружавшей интересующее меня здание. Ближайшая ко мне стена не имела ни окон, ни дверей. Так как вышина ее была не более 4 футов, я осторожно поднялся на ноги и заглянул через нее вниз, внутрь строения. И тут моим глазам представилось необычайное фантастическое зрелище. Крыша строения была из крепкого стекла толщиной в 4-5 дюймов, а под ней лежало несколько сот больших яиц, совершенно круглых и снежно-белых. Почти все яйца были совершенно одинакового размера, в 2,5 фута в диаметре. 4 или 5 штук из них уже открылись, и причудливо карикатурные фигуры, сидящие возле них, не позволяли мне довериться своему зрению. Большую часть такой фигурки составляла голова, которой при помощи длинной шеи присоединялась маленькое слабое тельце с 6 ногами, или, как я узнал позже, с 2 ногами и 2 руками и парой промежуточных конечностей, которые могут быть и руками, и ногами в зависимости от ситуации. Глаза посажены по краям головы немного выше ее центра. Они вращаются таким образом, что могут быть направлены как вперед, так и назад, причем оба глаза совершенно независимы один от другого, благодаря чему это уродливое существо может смотреть в любом направлении или в 2 направлениях одновременно, без необходимости поворачивать для этого голову или шею. Уши, помещающиеся близко над глазами, но несколько более сдвинутые, нежели глаза, имеют форму небольших куполообразных щупальцев. Они выдаются над головой примерно на 1 дюйм. Нос представляет собой продольную расщелину в центре лица между ртом и ушами. Тела их совершенно лишены волос, а кожа имеет светлую, желтовато-зеленую окраску. Как я позднее узнал, у взрослых марсиан эта окраска переходит в зелено-оливковый цвет, причем у мужчин она темнее, нежели у женщин. Кроме того, у взрослых голова не так непропорционально велика, как у детей. Радужная оболочка глаз кроваво-красного цвета, как у альбиносов, а зрачок темный. Глазное яблоко совершенно белое, как и зубы. Последние придают особенно хищное выражение и без того неприятной и страшной физиономии, так как нижние клыки загибаются вверх, переходя в острые концы, оканчивающиеся там, где помещаются глаза у земного существа. Белизна зубов не напоминает слоновую кость, она сверкает, как алебастр. На темном фоне оливковой кожи клыки эти выделяются необычайно резко, придавая этому своеобразному оружию особенно устрашающий вид. Многие из этих деталей я заметил лишь значительно позже, так как у меня оказалось слишком мало времени для рассматривания обнаруженных мною чудес. Это был как раз момент вылупливания из яиц, и я с большим интересом следил за тем, как маленькие уродцы выползали из своих оболочек. Между тем, сзади ко мне приближалась группа взрослых марсиан. Бесшумно двигаясь по мягкому мху, который покрывал всю поверхность Марса, за исключением, наверное, замерзших областей у полюсов и некоторых обработанных площадей на этой планете. Они, взрослые марсиане, могли бы меня легко схватить, но намерения их были значительно более коварными. Бряцание оружия переднего воина предупредило меня об их приближении. От такой ничтожной случайности зависела тогда моя жизнь, представляете? Что я диву даюсь, как мне удалось так легко спастись. Если бы карабин вождя отряда не покачнулся в своих кольцах сбоку от седла и не ударился о конец копья, я был бы уничтожен в мгновение ока, не успев даже ощутить приближение смерти. Но этот легкий звук заставил меня обернуться, и я увидел, что на расстоянии 10 футов от моей груди сверкает острие ужасного копья, длиной 40 футов, с блестящим металлическим наконечником. Передо мной был отряд воинственных всадников, явившихся на защиту маленьких деволят, которых я наблюдал. Какими ничтожными и безобидными показались мне теперь малыши в сравнении с приближившимися ко мне взрослыми исполинами, которые были воплощением ненависти, мести и смерти. Рост мужчины, а я буду называть особь мужского пола именно этим названием, достигало 15 футов. На земле он, вероятно, весил бы около 10 пудов. Он восседал на своем росинанте, как мы сидим на лошадях, охватив лошадь корпуса своими нижними конечностями, в то время как кисти его двух правых рук были протянуты в стороны для сохранения равновесия, так как животное, на котором он сидел, не имело ни поводьев, ни узды, ни малейшего приспособления для управления. Отчего стоит вид этого животного? Как описать его человеческими словами? Рост его от плеча был не менее 10 футов. С каждой стороны его туловища было по 4 ноги, широкий плоский хвост. Он, кстати, был более широким на конце, нежели у корня, и во время бега был горизонтально вытянут в воздухе. Огромная пасть разверзалась посреди головы, занимая место от носа до длинной массивной шеи. Подобно своему господину, животное было совершенно безволосым. Его огромное тело было покрыто кожей темно-грифельного цвета, чрезвычайно гладкой и лоснящейся. Живот был белый, а окраска его ног, начиная сверху от темных плеч и бедер цвета сланца, постепенно переходила в ярко-желтый цвет на ступнях ног. На самих ступнях виднелись как бы огромные подушки и совершенно отсутствовали копыта или когти, чем также в значительной степени объяснялась бесшумность приближения этой группы. Между прочим, эта особенность в совокупности со множеством ног является характерной чертой фауны Марса. Только высший тип человека, а также еще одно животное, единственное млекопитающее на Марсе, имеют настоящие ногти. Копытные животные на Марсе отсутствуют совершенно. Вслед за передовым демоном тянулось еще 19 похожих на него во всех отношениях существ. Но, как я узнал позже, каждый все-таки отличался какими-либо индивидуальными особенностями. Кстати, среди марсиан, как и среди нас, не бывает 2 совершенно одинаковых существ, хотя все мы отлиты по одной форме. Картина эта, или, вернее, материализовавшийся кошмар, произвела на меня впечатление поражающее и ужасающее. Я был наг и безоружен, и поспешил применить первый, уже открывшийся мне закон природы, к единственно возможному разрешению моей непосредственной задачи — стремлению выйти из пределов досягаемости острия, нацеленного на меня копья. Для этого я сделал весьма земной и в то же время сверхчеловеческий прыжок, чтобы достигнуть верхушки марсианского инкубатора. Как я определил это строение? Попытка моя увенчалась успехом, ошеломив меня не менее, нежели марсианских воинов. Так я почувствовал себя поднятым в воздухе на 30 футов, а затем отброшенным на 100 футов в сторону от моих преследователей. Я легко и благополучно опустился на мягкий мох после моего прыжка. Обернувшись, я увидел, что враги мои сгруппировались вдоль другой стены. Некоторые наблюдали за мной с выражением, которое, как я узнал позже, должно было означать удивление, а другие, по-видимому, были совершенно удовлетворены тем, что я не тронул их детенышей. Они тихо переговаривались между собой, жестикулируя и указывая на меня. Обнаружив, что я не причинил никакого вреда маленьким марсианам, а также заметив, что у меня нет оружия, они стали смотреть на меня менее свирепо. Но, как я узнал потом, главную роль в этом сыграла проявленная мною ловкость. Будучи огромных размеров и обладая крупным костяком, марсианин отличается мускулатурой пропорционально лишь тому закону силы тяжести, с которым ему приходится иметь дело. Поэтому обитатели Марса значительно менее проворны и сильны по отношению к своему весу, нежели люди Земли. И я сомневаюсь, чтобы марсианин, перенесенный на Землю, мог поднять бы свое тело. Вот почему моя ловкость показалась на Марсе какой-то чудесной. Такой она показалась бы и на Земле, и желание уничтожить меня уступило желанию захватить меня живым, ну, чтобы продемонстрировать своим соплеменникам. Отсрочка, обретенная мною благодаря моему неожиданному проворству, дала мне возможность построить план действий на ближайшее будущее, а также ближе ознакомиться с видов воинов. Так как до этой минуты рассудок мой не мог отделить этих людей от тех, которые преследовали меня за день до этого. Я заметил, что каждый был вооружен множеством различного оружия и снабжен огромным копьем, описанным мною выше. Оружие, которое заставило меня обратиться в бегство, окончившимся моим полетом, оказалось чем-то вроде карабина, которым, как я сразу почувствовал, марсиане управляли с особой ловкостью. Это оружие было из белого металла, сложим из дерева, добываемого, как я узнал, впоследствии из очень легковесного и в то же время прочного растения, широко распространенного на Марсе и совершенно неизвестного нам, обитателям Земли. Металл, из которого сделан ствол, представлял собой сплав, составленный главным образом из алюминия и стали. Эти металлы марсиане научились закаливать до твердости, значительно превышающую обычную, известную нам, твердой стали. Вес оружия относительно невелик, благодаря мелкокалиберным разрывным радиовым снарядам. Действие этого карабина всегда смертельно. Кроме того, оно действует на расстоянии, совершенно немыслимом на Земле. Теоретический радиус действия этого карабина равняется 300 милям. Но фактическая дальность прицела 200 миль. Этого, однако, было предостаточно для того, чтобы преисполнить меня большим уважением к огнестрельному оружию марсиан. По-видимому, какая-то телепатическая сила предостерегла меня от попытки бежать при ярком дневном свете от жерл этих 20 смертоносных машин. После коротких переговоров марсиане повернули своих коней и умчались в том же направлении, откуда они появились, оставив возле инкубатора лишь одного воина. Отъехав примерно на 200 ярдов, они остановились и, повернув своих коней в нашу сторону, стали наблюдать за воином, стоявшим у строения. Это был тот самый, копье которого едва не пронзило мою грудь. По-видимому, это был их вождь, так как, насколько я понял, остальные заняли свои теперешние позиции по его приказанию. Когда отряд остановился, он снял свое копье и остальное оружие и стал огибать инкубатор, направляясь ко мне, совершенно обнаженный и невооруженный, как и я, за исключением лишь украшений, сверкающих на его голове, конечностях и на груди. Приблизившись ко мне на 15 футов, он снял с руки огромный металлический браслет и, держа его на ладони, протянул ко мне руки. Обратился ко мне он громким ясным голосом, но на языке, который, само собой разумеется, был мне совершенно непонятен. Затем он остановился, как бы ожидая моего ответа, насторожив свои щупальцеобразные уши и вперев меня ужасные глаза. Когда молчание стало тягостным, я со своей стороны решил осмелиться заговорить, так как я понял, что он предлагает мне мир. То, что он снял с себя все оружие и удалил весь свой отряд, прежде чем приблизиться ко мне, несомненно говорило о его миссии мира. Почему бы на Марсе это не имело такое же значение, как и на Земле? Приложив руку к сердцу, я низко склонился перед марсианином и объяснил ему, что, несмотря на то, что я не понимаю его языка, поступки его ясно говорят мне о мире и дружбе, которые в настоящий момент очень дороги моему сердцу. Несомненно, я мог бы с равным успехом молоть и совершеннейшую чушь, так как слова мои остались для него непонятными. Он понял лишь поступок, которым я завершил непосредственно свою речь. Протянув руку, я приблизился к нему, взял браслет с его открытой ладони и надел себе его на руку поверх локтя. Затем я улыбнулся ему и принял выжидательную позу. Его огромный рот расплылся в ответной улыбке. Он вложил одну из своих промежуточных рук в мою. Мы повернулись и зашагали по направлению к его Росинанту. В то же время он сделал знак своим подчиненным. Они помчались к нам, но были остановлены его сигналом. По-видимому, он испугался, что я могу опять сделать прыжок, который окончательно унесет меня из поля его зрения. Он обменялся несколькими словами со своими людьми, знаками попросил меня ехать позади одного из них и затем сел на своего коня. Указанный воин протянул две или три руки, поднял меня с земли и усадил позади себя на лоснящийся круп своего коня, где я кое-как пристроился, держась за ремни и перевязи оружия марсианина. Затем вся кавалькада повернула и понеслась галопом по направлению горной цепи, видневшейся вдали. Пленник. Мы проехали около 10 миль, когда почва заметно стала повышаться. Когда я узнал позже, мы приближались к берегу одного из давно уже высохших морей Марса, на дне которого состоялась моя первая встреча с марсианами. Вскоре мы достигли подножия горной цепи и, проехав через узкое ущелье, выбрались на открытую долину, на окраине которой было низкое плоскогорье. На нем я увидел огромный город. Мы помчались по направлению к нему. Мы ехали теперь по разрушенному шоссе, выходившему прямо из города, но достигавшему лишь края плоскогорья, где оно внезапно обрывалось, переходя в лестницу, состоящую из ряда широких ступеней. При ближнем рассмотрении можно было увидеть, что город и строение его необитаемы. И несмотря ни на значительные разрушения, все они пустуют, по-видимому, уже много лет. В центре города была большая площадь, которая, равно как и прилегающие к ней здания, были затянуты лагерем, принадлежащим 900 или 1000 существ того же облика, как и мои захватчики, каковыми я считал их теперь, несмотря на гуманный способ, посредством которого я был пойман в их ловушку. Если не считать украшений, то все были абсолютно наги. Женщины лишь немногим отличались от мужчин, за исключением лишь того, что их клыки пропорционально росту были значительно длиннее, причем у некоторых они достигали высоко посаженных ушей. Тела их были меньше и имели более светлую окраску, а на пальцах рук и ног виднелись зачатки когтей, совершенно отсутствующих у мужской половины.

и увидел прямо перед собой колоссальное обезьяноподобное существо, белое и безволосое, за исключением лишь огромного пука щетинистых волос на голове. Битва, одарившая меня друзьями. Существо это гораздо больше походившее на наших земных людей, нежели виденные мною до сих пор зеленые марсиане, держало меня пригвозденным к полу одной громадной лапой, одновременно болтая и оживленно жестикулируя с другой. Второе существо, очевидно, товарищ Перо, вскоре приблизилось к нам, неся в руке большую каменную дубинку, которой оно, очевидно, собиралось прихлопнуть меня. Существа эти были от 10 до 15 футов высоты, когда они стояли прямо и во весь рост, и имели, подобно зеленым марсианам, по несколько промежуточных рук и ног. Посредине между верхними и нижними конечностями. Глаза их были посажены близко один к другому и не вращались, уши помещались высоко, но ближе к затылку, чем у зеленых марсиан. Их зубы и морды были точно такие же, как у нашей африканской гориллы. В общем, они даже не лишены были привлекательности по сравнению с зелеными марсианами. Дубинка уже покачивалась под сводом комнаты, прямо над моим обращенным вверх лицом, как вдруг какое-то ужасное многоногое животное ворвалось в дверь и бросилось на моего палача. С воплем ужаса державшая меня обезьяна выскочила в открытое окно, в то время как ее товарищ схватился не на жизнь, а на смерть с моим избавителем, оказавшимся никем иным, как моим верным сторожевым зверем. Я никак не мог заставить себя называть это чудовище собакой. Я постарался как можно быстрее вскочить на ноги и, прислонившись к стене, стал наблюдать схватку, лицезрения которой выпадает на долю немногих. Сила, ловкость и ярость этих двух существ не похожи ни на что известное земному человеку. Первый прием дал преимущество моему защитнику, так как его могучие когти впились в грудь его соперника, но огромные лапы и руки обезьяны, снабженные мускулами, значительно превосходящие мускулы, виденные мною до сих пор марсиан, охватили горло моего стража и медленно выжимали из него жизнь, запрокинув ему голову назад, так что я был уверен, что тот каждую секунду может упасть со сломанной шеей. Грудь обезьяны была изодрана в клочья ужасными когтями моего спасителя. Они катались по полу, причем ни один не издавал ни звука ужаса или боли. Я видел, что глаза моего зверя совершенно вылезли из орбит, а из ноздрей его течет кровь. Было совершенно очевидно, что он слабеет, но то же самое происходило и с обезьяной, движения которой делались все менее и менее резкими. Внезапно я пришел в себя, и, следуя странному инстинкту, который всегда призывал меня к исполнению моего долга, схватил дубину и взмахнул ею. Изо всей силы я ударил обезьяну по голове, расколов ее череп, как яичную скорлупу. Не успел я нанести этот удар, как уже стоял лицом к лицу с новой опасностью. Товарищ обезьяны, пришедший в себя после первого ощущения ужаса, вернулся в дом каким-то внутренним выходом. Я заметил его прежде, чем он успел войти в дверь, и должен сознаться, что при виде его, ревущего над безжизненным телом товарища, охваченного безграничной яростью с пастью, покрытой пеной, мою душу охватили мрачные предчувствия. Я согласен вступить в борьбу, когда шансы противника не слишком превышают мои, но в данном случае я не усматривал целесообразности в попытке помериться с ним силой. По моему мнению, единственным исходом такого столкновения должна была быть моя смерть. Я стоял близко к окну, и у меня мелькнула мысль, что стоит мне очутиться на улице, как я смогу достичь площади одновременно полной безопасности, прежде чем зверь успеет схватить меня. Тут был шанс на спасение при помощи взлета против смерти, совершенно определенный в том случае, если я останусь и вступлю в отчаянную борьбу. Правда, в руке у меня была дубина, Но что я мог поделать с ней против четырех огромных лап моего соперника? Если даже я сломаю одну из них первым ударом, он схватит и сомнет меня остальными, прежде чем я соберусь силами для повторного нападения. В то время, как эти мысли проносились у меня в голове, я обернулся к окну, чтобы привести свой план в исполнение. Но в этот момент мой взор упал на моего стража, и мой проект полета испарился. Собака лежала на полу, совершенно обессиленная. Его огромные глаза, не отрываясь, глядели на меня с выражением мольбы о защите. Я не мог противостоять этому взгляду, не мог покинуть своего спасителя, не вступившись за него, так же, как он вступился за меня. Итак, без дальнейших колебаний я повернулся, чтобы встретить нападение разъяренной обезьяны. Она была теперь так близко от меня, что я мог пустить в ход дубину соответствующим образом, поэтому я просто нанес ей сильный удар. Удар пришелся под колено, дубинка вылетела у меня из рук, зверь взвыл от ярости и боли. Он потерял равновесие и повалился прямо на меня с протянутыми вперед лапами. Так же, как и накануне, я опять прибег к человеческим приемам. Кулаком правой руки я нанес ему сильный удар в подбородок, и непосредственно за этим моя левая рука ударила его под ложечку. Эффект превзошел все ожидания. Когда после второго удара я отступил немного в сторону, зверь взвыл и упал навзничь, извиваясь от боли и задыхаясь. Перепрыгнув через его распростертое тело, я схватил дубинку и прикончил его, не дав ему даже подняться на ноги. Когда я нанес второй удар, тихий смех раздался позади меня. Обернувшись, я увидел Тарс, Таркаса, Солу и еще трех или четырех воинов, стоявших в дверях комнаты. Когда мои глаза встретились с их глазами, я снова услышал рукоплескания, которыми они дарят немногих, да и то в исключительно редких случаях. Оказалось, что когда, проснувшись, Соло заметила мое отсутствие, она быстро уведомила об этом Тарс Таркаса, немедленно отправившуюся с горсткой воинов на мои поиски. Когда они приблизились к окраине города, то увидели, как разъяренная обезьяна бросилась внутрь здания. Они последовали за ней, не полагая, однако, что она поможет им обнаружить мое место пребывания. И вдруг, совершенно случайно, неожиданно для самих себя, они оказались зрителями разыгравшейся на их глазах короткой, но решительной схватки. Этот бой, равно как и вчерашний с молодым воином, а также моя ловкость по части прыжков, сильно подняли меня в их глазах. Не признавая никаких утонченных чувств, дружбы, любви или преданности, люди эти преклонялись перед физической силой и отвагой. До тех пор объект кажется им достойным обожания, пока он поддерживает свое положение повторением примеров ловкости, силы и храбрости. Соло, сопровождавшая по собственному желанию воинов, искавших меня, была единственным существом, которое не смеялось, когда я боролся за свою жизнь. Напротив, она, казалось, была охвачена мрачным беспокойством, и как только я прикончил чудовище, бросилась ко мне и заботливо осмотрела мое тело, ища на нем раны или повреждения. Удостоверившись, что я вышел из битвы целым и невредимым, она спокойно улыбнулась и, взяв меня за руку, направилась к двери комнаты. Тарс Таркас и другие воины вошли в комнату и остановились возле быстро приходившего в себя существа, спасшего мою жизнь. И жизнь которого я спас в свою очередь. Они, по-видимому, о чем-то рассуждали, и, наконец, один из них обратился ко мне, но, вспомнив, что я не знаю их языка, вновь обернулся к Тарс Таркасу, который одним словом и жестом отдал какое-то приказание воину и повернулся, чтобы последовать за нами. Во всем этом я усмотрел что-то угрожающее моему зверю, и не решался уйти, прежде чем не узнаю, в чем дело. И хорошо, что именно так я сделал. Так как воин вытащил из-за пояса огромный пистолет и уже хотел прикончить им собаку.